а там на добрых 3 недели ляжет в ее жизни тоскливая полоса. Лиза с трудом выдерживала ожидания встречи с сыном даже от воскресенья до воскресенья. Как переждать потом целых 3 недели? Порфирий надеялся добыть рыбы. В семье с приходом Дарьи и Ленки ртов стало больше, а зарабатывать некому и негде. Стачка продолжается. Некупленная рыба, кстати бы. Дарью совесть сжигала, пришла в чужой дом на хлебницы. Она садилась вместе со всеми за стол, а вставала голодная, ела очень мало, только чтобы не обидеть хозяев. Терзалась, когда Ленка между обедом и ужином подбегала к Клавдии и шепотком просила дать ей хлеба. Дарья сама напросилась пойти на реку вместе с Порфирием. Все-таки чем-то поможет ему и научится рыбу глушить. Если такие несильные морозцы подержатся, тонкие ледяные забереги будут долго стоять, только не припорошило бы снегом. Но Порфирия погнала на реку не только забота добыть налимов. Он давно уже каждое воскресенье стремился исчезнуть из дому и как можно дольше не возвращаться. Уйти куда попало, только бы уйти. Уйти потому, что по воскресеньям теперь всякий раз прибегает этот мальчишка, а невозможно одинаково глядеть и на него, и на Лизу. Она догадывается, почему уходит из дому Порфирий, но куда же ему девать свою неприязнь к Борису, если не уносить с собой? Занятый своими мыслями, Порфирий забыл, что позади него идет Дарья. За всю дорогу она тоже ничего не напомнила о себе. Хочется помолчать человеку, надобно это ему, пусть помолчит. Ей со стороны еще виднее, чем Лизе, какой огонь сжигает Порфирия. Неосторожным словом этот огонь можно только пуще раздуть. Они спустились к реке много выше города, против Мольтинской горы. Здесь были отлогие гарячные россыпи, а на таких россыпях охотнее всего забивается под лед рыба от надоедного мельканья шуги. Уда курила с блуждающими дымками. Это поднимался пар от еще не слишком настывшей воды. Его выпрутняк больно хлестал по ногам, когда Порфирий с Дарьей пересекали отмель. В маленьких лунках похрустывал беломолочный ледок, рушился и со звоном сыпался на обсохшие донца. «Пусто как!» — пробормотал Порфирий, останавливаясь и вынимая топор из-за пояски. Он посмотрел направо и налево. По темной ленте реки беззвучно двигались опаловые пятна шуги, все время меняя свои живые узоры. Забереги казались бесконечными и сливались с далью и серыми сумерками начинающегося рассвета. Дарья вслед за Порфирием ступила на лед и невольно попятилась. Ей представилось, что она идет по воде. «Не бойся», — усмехнулся Порфирий, — «осенний лед, он тонкий, а тугой, крепкий. Будет хрустеть, и то сдержит. Но куда же нам податься? К городу или к Рубахиной? Однако к Рубахиной лучше. Деревня от реки в стороне, никто не помешает, а из города мальчишки тоже вот-вот поди набегут. Как сам решишь, Порфирий Гаврилович, так и пойдем. В этом я тебе не советчица». Порфирий занял место речнее Дарьи, дальше от берега, и оба они заскользили по гладкому льду. Тут было не глубоко, может быть, всего на поларшина, а где и того менее, и каждая мелочь, каждый пустяк, даже песчинки, увлекаемые течением, были видны. Дарья глянула вправо. «Эх, красота какая, пестренький камень! Будь он поменьше, полегче, вырубить бы его из-под льда и принести игрушку Ленке. В редкость встретишь такую красоту. По-черному зеленые крапины». Дарья наклонилась, разглядывая. «Господи, да ведь это же налим!» Натуго втиснулся на мели между дном реки и заберегом, точно хочет поднять лед своей спиной и вылезти вовсе на сухое место. А налим стоял неподвижно, выпучив круглые глаза и слегка поводя